с тощим вещевым мешком за плечами, где лежали одеяла и кое-какая теплая одежонка, старик высадился на берег Дайи в самый разгар клондайской горячки. На берегу стоял сущий Содом. Тут было сложено в куче и разбросано прямо на песке не меньше 10 000 тонн всяких припасов и снаряжения, вокруг которых металось 20 000 пререкавшихся и оравших во всю глотку людей. Цена за доставку груза через Челкутский перевал к озеру Линдерман сразу подскочила. Вместо 16 центов за фунт индейцы запрашивали теперь 30, что составляло 600 долларов за тонну. А полярная зима была уже не за горами. Все это знали. И каждый прекрасно понимал, что из 20 000 приезжих лишь очень немногие переберутся через перевалы, остальным же предстоит зазимовать в ожидании нескорой весенней оттепели. Вот на этот-то берег и ступил старый Джон, миновал его, мурлыча под нос свою песенку, сходу направил стопы прямо вверх по тропе к перевалу, как древний аргонавт, не заботясь о снаряжении, потому что снаряжения у него никакого и не было. Ночь он провел на косе в 5 милях вверх по течению Дайи. Выше этого места уже нельзя было плыть даже на каноэ. Река, бравшая свое начало от высокогорных ледников, вырывалась здесь из мрачного ущелья и превращалась в бурный поток. И здесь рано утром он был свидетелем того, как щупленький человек, не более 100 фунтов весом, шатаясь под тяжестью привязанного за плечами 100-фунтового мешка с мукой, опасливо переправлялся по бревну. Видел он и то, как человечек сорвался с бревна, упал вниз лицом в тихую протоку, где не было и 2 футов глубины, и преспокойно стал тонуть. Ему вовсе не хотелось так легко расстаться с белым светом, просто мешок, весивший столько же, сколько и он сам, не давал ему подняться. «Спасибо, старина», — сказал он Торуотору, когда тот помог ему встать на ноги и выкарабкаться на берег. Расшнуровывая башмаки и выливая из них воду, незнакомец разговорился, затем вытащил золотой и протянул его своему спасителю. Но старик Торуотор, у которого зуб на зуб не попадал после ледяной ванны, отрицательно покачал головой. «Вот по-приятельски с тобой перекусить, пожалуй, не откажусь». «Ты что, еще не завтракал?» С явным любопытством, оглядывая Торуотора, спросил человечек, который назвался Энсоном и которому на вид было лет 40. «Маковой росинки во рту не было», — признался Джон Торуотор. «А где ж твои припасы, отец? Впереди?» «Нету у меня никаких припасов». «Думаешь, купить продовольствие на месте?» «Не на что покупать, дружище. Денег нету ни цента. Да это не важно. Мне бы сейчас вот перехватить чего-нибудь горяченького». В лагере Энсона, примерно в 1/4 мили дальше, Торуотор увидел долговязого, рыжебородого мужчину лет 30. Он, чертыхаясь, тщетно пытался разжечь костер из сырого тальника. Представленный как Чарльз, молодой человек всю свою злость перенес на старика и сердито посмотрел на него из-под лобья, но Торуотор, делая вид, что ничего не заметил, занялся костром. Рыжебородый умудрился наложить камней с подветренной стороны. Торуотор откинул их, утренний ветерок усилил тягу, и вскоре вместо валившего от тальника дыма заполыхал огонь. Тут подоспел и третий их компаньон, Билл Уилсон, или Большой Билл, как прозвали его товарищи, с тюком в 140 фунтов весом. И Чарльз подал весьма скверный, по мнению Торуотора, завтрак. Каша сверху не проварилась, а снизу подгорела. Бекон обуглился, кофе больше походил на помои. Наспех проглотив завтрак, трое компаньонов забрали лямки и отправились назад по тропе примерно за милю к месту последней стоянки, чтобы перетащить остатки своего добра. Но и старик Торуотор тоже не сидел сложа руки. Он почистил котел, вымыл миски, натаскал валежника, зашил прорванную лямку, наточил кухонный нож и лагерный топорик и по-новому увязал кирки и лопаты, чтобы ловчей было нести. За завтраком старика поразило, что Энсон и Большой Билл почему-то с особым почтением относятся к Чарльзу. И когда Энсон, принеся очередной 100-фунтовый тюк, сел передохнуть, Троттер издалека завел об этом разговор. «Видишь ли, — ответил Энсон, — мы поделили между собой обязанности. У нас у каждого своя специальность. Я вот, к примеру, плотник. Когда мы доберемся до озера Линдерман, навалим лесу и распилим на доски, постройкой лодки распоряжаться буду я. Большой Билл — шахтер и лесоруб, так что он будет ведать разделкой леса и всем, что касается добычи. Больше половины нашего груза уже на перевале. Мы все деньги спустили индейцам, чтобы подтащить хоть эту часть на Чилкут. Наш четвертый компаньон сейчас там, и пока один перетаскивает снаряжение вниз. Его зовут Ливерпул, он моряк. Так вот, когда построим лодку, всем переходом по озерам и рекам до самого Клондайка командовать будет он. А Чарльз? Этот мистер Крейтон, по какой он части? Он у нас за коммерсанта и распорядителя. Когда до этого дойдет, он будет заправлять всеми делами. Да, задумчиво протянул Таруотер. Вам повезло. Компания подобралась всех мастей. Еще как повезло-то, простодушно согласился с ним Энсон. И ведь все, понимаешь, вышло случайно. Отправлялись каждый сам по себе, в одиночку. А на пароходе, когда шли из Сан-Франциско, познакомились и решили ехать артелью. Но мне пора. Не то Чарльз чего доброго начнет меня шпынять, что я не управляюсь со своей долей груза. А как мне, мозгляку, который весит всего-то 100 фунтов, сравняться с детиной в 160? Притащив в лагерь еще один тюк и заметив, как ловко старик все там прибрал и устроил, Чарльз сказал Троттеру: «Хочешь, оставайся, приготовишь нам чего-нибудь к обеду». И Троттер состряпал обед на славу, перемыл всю посуду, а к ужину подал великолепную свинину с бобами и испек в сковороде такой восхитительный хлеб, что трое компаньонов объелись и чуть не полегли костями. Вымыв посуду после ужина, он нащипал лучины, чтобы утром не конетелиться с костром и побыстрее приготовить завтрак. Показал Энсону, как нужно обуваться, чтобы не стирались ноги, спел «Аргонавты в старину» и рассказал им о великом переходе через прерии в 49-м году. «Убей меня, Бог,